Глава 25. Шарлотта. Я проснулась с уверенностью, что мне снился самый безумный двухфазовый сон в моей жизни. Первая его часть представляла собой жуткий кошмар, а вторая подарила незабываемые, восхитительные ощущения. Ной обнимал меня, обнаженный, и мое тело кричало от удовольствия. Мы занимались любовью 3 раза, до самого рассвета, и когда на востоке забрезжили первые лучи солнца, мне пришлось неохотно просить его о сне. Ной был ненасытен и вынослив. Не понимаю, как он мог бояться, что не продержится и минуты. Потрясающий любовник. Настоящий мужчина, по сравнению с которым Кит — просто мальчишка. Улыбка у меня вызывала не только физическое удовлетворение. Особое удовольствие приносило то глубокое чувство, которое ощущалось в каждом прикосновении Ноя. Оно передавалось через его поцелуи, через движение его тела, через ладони, видящие меня так, как не могут глаза. Я никогда в жизни не ощущала себя в такой безопасности, как в его руках. И воспоминания о грабителе, наверное, быстро покинули бы мою голову, если бы он не забрал мою скрипку. Позже. Я буду переживать об этом позже. Подумала я, прильнув к Ною. Он напрягся, проснулся и поцеловал меня с явным намерением не останавливаться только на этом. «Ты это серьезно?» — пораженно рассмеялась я. «Еще бы!» — промурлыкал Ной. На этот раз был неспешен и нежен. Он неторопливо одарил лаской каждый дюйм моего тела, пока я, одурманенная им, не простонала исступленно его имя. Поздним утром мы сели на поезд, идущий от центрального вокзала до Нью-Канаана. На станции было не так людно, как в рабочий день, но залы вокзала все равно звенели от эха сотен шагов. Ной весь путь держался вплотную ко мне и расслабленно выдохнул только когда мы заняли наши места на стареньком амтраке. «Мама закатит истерику», — предупредил он меня, как только поезд отъехал от станции. «Приготовься к нескончаемым объятиям и слезам. Отец пожмет тебе руку, как при закрытии деловой сделки, а Ава, закончив кричать на меня, скорее всего, тоже обнимет тебя». Я кивнула со слабой улыбкой, глядя на размытый за окном пейзаж. «Шарлотта?» «Ой, прости». «Звучит замечательно». Он повернулся ко мне. «Ты почти все утро молчишь». «Нервничаю, наверное. Встреча с твоей семьей — большое дело. Они полюбят тебя». Ной снял и сложил солнцезащитные очки. «Ты думаешь о вчерашнем вечере?» «О грабеже или о том, что было позже?» — спросила я, пытаясь обратить все в шутку. Мы за рекордно короткое время перешли от жуткого и страшного к восхитительному и чудесному. Не верится, что это случилось за одну ночь. Ной наклонился и поцеловал меня. Я улыбнулась, но беспокойство не отступило. Мне все кажется, что я что-то забыла дома. Выключить плиту или запереть дверь. Но потом я вспоминаю, что у меня больше нет скрипки. Ной опустил незрячий взгляд. «Прости меня, Шарлотта». «Ты ни в чем не виноват, Ной», — мягко ответила я. «Ты должен это понимать. Теперь, когда все позади, у меня такое ощущение, будто я потеряла часть себя. Так глупо. Я целый год почти не прикасалась к скрипке. Во всяком случае, не играла всерьез. Но только я что-то почувствовала, я тяжело вздохнула и улыбнулась. И да, Я сильно нервничаю из-за встречи с твоей семьей. Но ведь там будет Люсьен, уй? Да, у них с отцом нечто похожее на рабочий отпуск. Хорошо. Я откинулась на спинку сиденья. Будет здорово повидаться с ним. Чем ближе поезд подъезжал к Коннектикуту, тем сильнее я нервничала. Даже знакомство с ровесниками давалось мне нелегко. Что уж говорить об общении с людьми, живущими в огромных особняках и носящими такие имена, как Грейсон Лейк III. Я чувствовала себя сельской дурочкой или хиппи в своем свободном богемном платье и сандалиях. Родственники Ноя представлялись мне высокими, и рядом с ними я буду казаться маленьким ребенком, едва дотягивающимся до их подбородков. Станция Нью-Канаана была опрятной и старомодной, и на ней нас ждал Люсьен Карон, внешность которого полностью соответствовала окружению. Он стоял на платформе практически один, в светло-желтом костюме, при голубом скотском галстуке, в центре которого на ослепительном солнце поблескивал бриллиант. У меня на глазах выступили слезы, когда Люсьен взял Ноя за плечи и медленно заключил в объятия. «Мой мальчик!» Он промокнул глаза шелковым носовым платком. «Да-да», — Ной прокашлялся. «Шарлотта, машер!» Люсьен обнял и меня. Он пах дорогим одеколоном и сигаретами Данхил. Люсьен не сказал мне ничего, чтобы не смущать Ноя, но в его глазах читалась безмерная благодарность. «Ава приехала вчера поздно вечером», — сообщил он после того, как мы погрузили два своих чемодана в багажник его серебристого Кадиллака. «Она ждет, не дождется встречи с тобой, Ной. Кто бы сомневался?» — мрачно отозвался тот. Я бросила на него взгляд. Лицо Ноя снова ожесточилось. Когда я предложила сесть на заднее сиденье, он отпустил едкую шуточку, что вид для него везде будет одинаков. «Эй!» Я потянула его в сторону, пока Люсьен деликатно остался пускать сигаретный дым в нескольких шагах от нас. «Что с тобой?» «Боже, прости меня, прости». Глаза Ноя бесцельно блуждали по стоянке. «Не думал, что будет так тяжело. Я столько времени вел себя со всеми как полный засранец, что, похоже, такое поведение стало у меня настройкой по умолчанию. Я просто не выдержу всеобщего радостного ликования по поводу улучшений, принятия и...» Я прижала его ладонь к своим губам. «Ты будешь среди любящих людей, которые скучали по тебе. Конечно, без ахов и охов не обойдется». Ной нехотя кивнул. «Пообещай, что сбежишь со мной, если я попрошу тебя об этом. Одному мне далеко не уйти». Я со смехом поцеловала его, и, видимо, он успокоился. В итоге Ной сел сзади, а я спереди. По пути Люсьен описывал окрестности. Мы ехали по усаженным деревьями улицам, вдоль которых тянулись огромные дома. Вживую я никогда не видела ничего подобного. Некоторые едва просматривались за высокими стенами заборов или скрывались в самом конце длинных улиц. Люсьен оживленно комментировал все вокруг не только ради Ноя, но и ради меня, как гостя и новичка в Коннектикуте. Он припарковал машину на круговой дорожке возле белого трехэтажного особняка с мансардными окнами. Дом, обрамленный деревьями с трех сторон, словно выступал из своего собственного миниатюрного леса. Перед ним, отрезая его от дороги, расстилался пышный газон, слишком зеленый, чтобы быть натуральным. Я уставилась на него в окно машины. «Это твой дом?» Люсьен похлопал меня по руке. «Внутри тебя ждет радушный прием, моя дорогая. не сомневайся». Кивнув, я вышла из машины, жалея, что не надела нечто более подобающего, нежели мое будничное платье с сандалиями. Тиару, к примеру, или меховой шарф с лисьей головой. Посмеялась я сама над собой. Мужчины катили чемоданы, свободной рукой Ной держал мою ладонь. Его лицо было напряженным, и я решила, что из нас двоих кто-то должен перестать нервничать и взять себя в руки. И, несомненно, это должна быть я. Мне просто не по себе. Оно и терзает сожаление и тоска. Я чмокнула его в щеку. «Я здесь ради тебя». Черты его лица смягчились, взгляд скользнул ко мне. «И только благодаря тебе я переживу эти выходные». Люсьен провел нас по вымощенной камнем дорожке и открыл одну из двух кованых стеклянных дверей. Я последовала за ним. Ной за мной. Мы вошли в фойе с белыми стенами и паркетом карамельного цвета. У основания винтовой лестницы напряженно застыли мистер и миссис Лейк. Видимо, они решили встретить сына здесь, а не на крыльце, чтобы не показать своего нетерпения. Оба были седоволосы и одеты так, словно только что вернулись с клубного бранча. Что, кстати, вполне возможно. Они сильно волновались, но пытались скрыть это за манерами, которые моя мама называет хорошим воспитанием. Виктория Лейк сжимала в пальцах висевший на шее золотой кулон, а Грейсон Лейк покачивался на пятках, держа руки в карманах. Как только их сын пересек порог, в глазах миссис Лейк блеснули слезы, и она направилась к нему, медленно, словно бредя в воде. «Ной», — сказала она, — «мне хотелось бы тебя обнять». «Хорошо, мам», — хрипло отозвался он и отпустил мою руку. Я отступила, и миссис Лейк осторожно обняла сына за шею. Когда же он обнял ее в ответ, сначала нерешительно, а потом крепко, у нее вырвался звук, от которого и у меня заслезились глаза. «Ты замечательно выглядишь», — произнесла миссис Лейк, отстранившись от Ноя на расстоянии вытянутой руки. «Правда, он выглядит здоровым и сильным. Грейсон», — мистер Лейк пошел к нам. «Сын». Ной, видимо, знал, чего от него ждут, и вытянул руку вперед. «Привет, пап». Мистер Лейк притянул Ноя к себе и тоже обнял, что удивило их обоих. Растроганная, я вцепилась в руку Люсьена. Похожие эмоции у меня вызывали популярные в интернете видеоролики, в которых чувствительные леди говорили, что она скоро станет бабушкой, или военнослужащий радовал свою мать внезапным приездом. Такие мгновения всегда трогали меня за душу. А сейчас подобное происходило прямо на моих глазах и отзывалось в сердце в миллион раз сильнее. Когда с любимым человеком случается что-то чудесное, это неизменно вызывает безумную радость. Миссис Лейк повернулась ко мне. «А ты, должно быть, Шарлотта?» Она обвела меня руками, заключая в облако дорогой ткани и парфюма. Ее объятия были теплыми и радушными. «Я очень рада познакомиться с тобой. Мы обязательно посидим с тобой и поболтаем. Только ты и я». Миссис Лейк произносила слова неспешно и отстраненно, но ее глаза говорили больше любых слов. Ей, конечно же, хотелось поговорить со мной о сыне, но она не могла сказать этого вслух, не смутив его. Ее муж оказался менее сдержан. «Отличная работа, мисс Конрой!» Пожал он мне руку. «Пап!» — покачал головой Ной. «Ты же здесь? Разве нет?» Грейсон Лейк улыбнулся мне сверху вниз. Он был так же высок, как сын. Они все были такими. Люсьен и тот возвышался надо мной. Мистер Лейк коснулся моей руки. «Кое-кто заслуживает похвалы». «О, нет, я не...» Я пробормотала что-то невнятное даже для самой себя. Щеки пылали. Мне на помощь с непринужденной легкостью пришла миссис Лейк. «Шарлотта, давай поселим тебя в западном крыле. Ох, или лучше тебе расположиться поближе к Ною. Мы можем разместить тебя в соседней с ним комнате». «Посели их в одной комнате, мама», — раздался голос сверху. «В конце концов, они пара?» Я подняла взгляд и увидела спускающуюся по лестнице молодую женщину. Она напоминала дебютантку перед презентацией, только в шортах и шелковой блузке. Ава была точной копией Ноя и его красоты, только в женском обличье. Высокая, черноволосая, с такими же потрясающими ореховыми глазами. Близнецы. Не просто брат с сестрой, а близнецы. «Я Ава». Женщина протянула мне руку. «А ты, должно быть, Шарлотта? Я наслышана о тебе от Люсьена. Очень рада знакомству». Слегка ошеломленная, я пожала ее руку. В одном мизинце Авы Лейк было больше самообладания, выдержки и уверенности, чем во всем моем теле. Если я не на сцене, посетила меня внезапная мысль. На сцене я полна власти и силы. Сердце кольнуло при воспоминании о потерянной скрипке. Но я выдавила улыбку. Взаимно. «Как это они пара?» — спросила миссис Лейк, глядя на сына. — Это правда? — Я видела, как они вошли, — объяснила Ава и встала перед братом. — Классные очки. — По-прежнему ябничаешь, — угрюмо проворчал Ной. Ава разглядывала брата сияющими глазами. — Да, и если верить всеобщей истории, то тебе позволят разделить комнату со своей девушкой, потому что ты мужчина. Когда я в последний раз привела сюда парня, папа хотел отправить его в гостиницу. Ной ухмыльнулся. «У тебя есть парень? Или так ты называешь свою работу?» Ава не ответила. Она вздохнула, прильнув к груди брата. Ной поднял взгляд к потолку, а потом обнял сестру в ответ. «Я так счастлива!» Виктория прижала руки к груди. «Так счастлива! Давайте перейдем на террасу. Сегодня великолепный день, и Рамона приготовила вкуснейший лимонад». Последовал неловкий момент. Все переминались, не зная, что делать. Лейки хотели помочь Ною, но каждый медлил в сомнениях. Я проскользнула между тремя высокими людьми и предложила Ною свою руку. Он принял ее с тихим облегченным вздохом, который слышала только я, и разложил белую трость, запасную, так как первую мы потеряли прошлым вечером. В голове не укладывалось, что всего лишь несколько часов назад мы стояли на темной улице, боясь за своей жизни, а теперь находились в залитой светом просторной и богатой резиденции Лейков. Люсьен шел первым. И хотя Лейки были слишком воспитаны, чтобы разглядывать нас с Ноем, они часто оборачивались, сверкая улыбками. Миссис Лейк не могла наглядеться на сына. Она наслаждалась каждым мгновением, наблюдая за тем, как он идет по дому с тростью. На ее лице поочередно отражались гордость, радость и печаль. Дом напоминал нескончаемый лабиринт из элегантно обставленных комнат. Мы достигли кухни, одной из двух, как мне сказали, которая словно сошла со страниц каталога или телешоу о доме и саде, о виде, открывавшемся из окон этой обители кварцевых стоек и стальной техники, простые смертные могли только мечтать. Люсьен распахнул французские двери и вывел нас на террасу, затененную виноградными лозами. Вокруг стола, на котором уже стоял лимонад с 6 стаканчиками, располагались глубокие кресла и диванчики темно-серебристого цвета с голубыми подушками. В Монтане такой красоты у нас нет даже в гостиной. Я подвела Ноя к диванчику и села слева от него, уставившись на вторую зону отдыха возле камина. Потом перевела свой ошеломленный взгляд вперед на поблескивающий бассейн, сады, газоны и теннисный корт. Все это было окружено деревьями, точно стенами. Я подозревала, что забор, отделяющий особняк Лейков от не менее впечатляющих соседей, все же есть, только скрывается за живописным буйством зелени. «Знаю, о чем ты думаешь». Ава села рядом со мной. «Где ров?» «О, нет», — рассмеялась я. «Тут красиво. Просто мечта наяву». «Люсьен говорит, что ты родом из Монтаны», — заметила миссис Лейк. «Я слышала, там не менее потрясающие виды». Видимо, осознав, что сказала, она деликатно прокашлялась, наблюдая за сыном. Я искала слова для ответа, но Люсьен спас ситуацию всего одним словом. «Лимонада?» Он разлил напиток и сел с нами за стол. Лейки явно считали его практически членом своей семьи. «Ты будешь пить?» — спросила я притихшего Ноя. Он кивнул, и я потянулась за стаканом. «На 12 часов от тебя», — шепнула ему. Ной правой рукой взял стакан, а левой нашел мою ладонь. Наши пальцы переплелись, что немедленно вызвало сияющие улыбки у его родителей и Люсьена. Ава глядела на нас несколько настороженно. Не хмурилась, но и не улыбалась. Миссис Лейк завела непринужденный разговор и поинтересовалась тем, какая в Нью-Йорке погода и комфортно ли мне проживать в таунхаусе. В воздухе висели сотни незаданных вопросов, и мистер Лейк, похоже, не желал больше сдерживаться. Ной сказал, что его отец частично отошел от дел, но решительность и дерзость, являвшиеся его отличительными чертами в те дни, когда он активно занимался финансовыми операциями, остались при нем. «Как вам это удалось, мисс Конрой?» «Что именно?» «Как вы приручили нашего сына?» «Люсьен сказал, вы играете на скрипке. Эта музыка укротила дикого зверя». «Боже, пап!» — пробормотал Ной. «Мне этот вопрос кажется вполне уместным. Особенно учитывая то, чем закончился наш с тобой последний разговор. Я думал, этот день никогда не наступит. Все так думали. Но вот ты здесь?» Мистер Лейк одарил меня улыбкой. «Мы в неоплаченном долгу перед вами, мисс Конрой». «О, нет», — поспешно возразила я. «Я просто выполняла свою работу. Но и сам...» «Нет», — вскинул голову Ной. «Папа прав. Если бы не Шарлотта, меня бы здесь не было. И если вы хотите осыпать ее комплиментами за то, что она выдержала мое отвратительное поведение, я только за. Она это заслуживает. Раз мы заговорили об этом в открытую, то я официально готов попросить прощения перед всеми вами за то, что последние полгода вел себя как последний засранец. Я приношу свои извинения и надеюсь, что вы сможете их принять». Последовало короткое молчание, во время которого все избегали смотреть друг на друга. Тихие аплодисменты Авы нарушили его. «Это было прекрасно. Правда. Так эмоционально, я даже прослезилась». «Ой, заткнись», — ухмыльнулся Ной. Их обмен любезностями вызвал всеобщий смех, и повисшее в воздухе напряжение мигом рассеялось. Разговор продолжился, и темы с легкостью сменяли одна другую, пока день становился все жарче и жарче. «Не хотите искупаться?» — спросила миссис Лейк. «Шарлотта, ты не очень устала?» Я еле сдерживала зевоту. Ной просил не упоминать о грабителе, пока мы все не придем в себя. Я была согласна с ним и тогда, и сейчас. Его бедная мама еще не свыклась с тем, что он слеп. Я ловила ее взгляды на сына, полные нежной любви и радости от встречи с ним, но не лишенные боли за его потерю. У Лейков не было возможности оплакать потерю Ноя, он не позволял им этого. «С удовольствием поплаваю», — весело ответила я. «Спасибо». «Ной?» Всего одним словом миссис Лейк спрашивала сына. «Ты сможешь? Ты хочешь?» «Конечно», — улыбаясь, он пожал плечами. «Почему бы нет?» Ава проводила нас в западное крыло, по пути шутливо припираясь с братом, а потом ушла к себе переодеться. «Встретимся здесь в 10», — по-деловому коротко произнесла она. «Не обращай на нее внимания», — сказал Ной, входя в нашу комнату. «Она все еще в штатном режиме. Ава живет, чтобы работать». Я рассеянно кивнула, разглядывая наши апартаменты. «Эта комната размером с мою съемную квартиру в Гринвиче». Ной встал позади меня и обвил руками за талию. «Все это слишком для тебя после вчерашнего? Нужно было подождать с приездом сюда?» «Нет, не знаю, может, это к лучшему, что мы здесь? В городе мы только и думали бы о случившемся. Как ты? Тебе должно быть намного тяжелее, чем мне». Он напрягся. «Это тяжело для тебя? У тебя чудесная семья, но все это немного пугает. Я чувствую себя деревенщиной на фоне Авы, которая выглядит как супермодель». «Не говори подобного при ней, если не хочешь услышать лекцию о сексизме в отношении женщин на рабочем месте». Я развернулась в руках Ноя. «Ты неплохо держишься». «Хорошо, если так. Они многое вытерпели за последнее время». «Я наблюдала за их лицами, когда ты просил прощения. Они твоя семья. Все в прошлом». Это взбодрило его, но я вспомнила тот день, когда он мучился от жуткой мигрени. Уже не в первый раз я подумала, что случилось бы с ним, если бы меня не было рядом, поскольку никого из них там не было. Однако Лейки оказались не холодными и отчужденными богачами, какими я их себе представляла. Наверное, привыкая к своей слепоте, Ной был с ними еще более грубым и несдержанным, чем со мной. Мы надели купальные костюмы. Мой был раздельным купальником, оставшимся еще со старшей школы. Он выцвел от солнца и хлорки, но другой я купить не успела. Ной надел плавки, и я бесстыдно рассматривала его грудь, пока он не натянул сверху футболку. Он подсокал языком и обнял меня. «Так нечестно. Ведь я тебя не вижу». «Так взгляни по-другому», — предложила я. Пусть душу и тяготил случившийся кошмар, но его затмевала радость от воспоминаний о нашей первой ночи любви. Я закрыла глаза, отдаваясь прикосновениям Ноя. Его ладони скользнули вниз от шеи к груди, а потом к животу. «Бикини», — с хрипотцой резюмировал Ной. «Какого цвета?» «Светло-розовый с голубыми полосками», — промурлыкала я. «Очень элегантный». Я передумал. Ной прижал мои бедра к себе. «Мы не идем плавать». Он поцеловал меня жестко и глубоко, но в ту же секунду, как по сигналу, постучала Ава. «Идемте», — позвала она. «Родители жаждут увидеть, насколько все стало нормально. Не будем их разочаровывать». Ной вздохнул и нехотя отпустил меня. Пока я надевала сарафан, он нашел свои солнцезащитные очки и трость. Ава пристально осмотрела нас, и в ее глазах вспыхнули огоньки. «Готовы?» Я пыталась не смотреть на нее, но, бог мой, она была великолепна. Высокая и величественная. Первая женщина, про которую я могла сказать «статная». Она затянула на поясе саронг с затейливым золотисто-черным узором. Саронг. Традиционная мужская и женская одежда ряда народов Юго-Восточной Азии и Океании. Представляет собой полосу цветной хлопчатобумажной ткани, которая обертывается вокруг пояса и прикрывает нижнюю часть тела до щиколоток наподобие длинной юбки. Шелковистые волосы струились по обнаженным плечам густой темной волной. Маленькую грудь плотно закрывал топ черного бикини, в то время как мне оставалось лишь надеяться, что мои глаза не выпрыгнут из поношенного старого купальника. «Родители купили этот дом, когда папа вышел на пенсию», объясняла Ава, спускаясь по лестнице. «Слишком огромный, как по мне, но, уверена, мама декорировала его с радостью». «Когда ты была здесь в последний раз?» — спросил Ной сестру. «В феврале. Из-за угроз взрыва нас всех на неделю отправили по домам». «Боже, Ава!» «Трусливый ход на самом деле. Но после Шарли Эбдо его можно оправдать». «Шарли Эбдо» — французский сатирический журнал, в редакции которого в 2015 году произошел террористический акт. «Частично. А где ты работаешь?» — уточнила я. «Возможно, она чиновник или оперативный агент ЦРУ? Меня бы не удивило ни то, ни другое». «Я помощник главного редактора в «Голосах мира». Это политическая газета. Офис находится в Лондоне». В голосе Авы звучала гордость. «Мы делаем репортажи в странах, охваченных военными конфликтами. Пытаемся сделать все, чтобы местных жителей услышали. Пытаемся привлечь внимание к несправедливости, которую большинство других изданий освещает лишь мимоходом и поверхностно». «О, ты тоже журналистка?» Звучит очень увлекательно. «Но угрозы смерти? Они у вас обычное явление?» «Да, Ава, милая, они у вас обычное явление?» Сухо повторил за мной Ной. Она усмехнулась через плечо. «Молчание равнозначно соучастию. Чтобы нас заткнуть, потребуется гораздо больше, чем звонок с угрозами». «И все же кому-то это удалось?» «Это был звонок в Министерство обороны. Не нам». «Так что привело тебя сюда сейчас?» Продолжал расспрос иной. «Очередная угроза террористической атаки? Кому как не мне знать, что отпусков у тебя не бывает?» «Нет. Я приехала увидеть чудо». Ава открыла французские двери на террасу и игриво ткнула Ноя локтем в бок. «Мне сказали, мой братишка вернулся с земли придурков. Нужно было убедиться в этом своими глазами». Мы вышли на террасу. Люсьен и Лейки переместились к столу возле бассейна, а мы втроем устроились на шезлонгах. Ной снял футболку, и я намазала его спину солнцезащитным кремом. «Они смотрят на мои шрамы?» Еле слышно спросил он у меня. Я бросила взгляд на его родителей и Люсьена. Миссис Лейк прижала пальцы к губам. «Да», — шепнула я. «Не надо было их показывать. Это расстроит ее. Она огорчена?» Я снова искоса посмотрела на его маму. Она улыбается. Мне кажется, она просто очень рада, что ты здесь. Но и повернулся и поцеловал меня. «А я счастлив, что ты здесь». Я вернула ему поцелуй, ощущая неотрывающийся от нас взгляд Авы. Плавание далось Ною с легкостью, что удивило меня, но не его. Оценив размеры гигантского бассейна, он с переворотом нырнул с низкого трамплина и поплыл дальше, как ни в чем не бывало. Я никогда не видела, чтобы он столько смеялся и улыбался. Мы втроем плавали и резвились, как дети, пока старшие Лейки и Люсьен потягивали коктейли, глядя на нас. «В детстве, когда мы жили во Флориде, мы играли с соседскими детьми в Марко Поло», — рассказала Ава. Мы решили передохнуть и ухватились руками за бортик в самой глубокой части бассейна. «Знаешь эту игру? Те же прятки, только в воде. И водящий игрок должен все время держать глаза закрытыми». «Конечно, знаю», — ответила я. «Главное, чтобы в игре участвовало трое или больше человек. Мы постоянно в нее играли. Только Ной всегда жульничал». «Это ложь», — возразил Ной. «Нет, это правда». Ава проигнорировала летящие в нее брызги, которыми брат пытался заставить сестру замолчать. «Стоило мне вылезти из бассейна, как Ной, маленький пройдоха, тут же кричал: «Рыба вон!» Водящий игрок, которого называют Марко, может крикнуть «рыба вон», если подозревает, что кто-то из других игроков вылез из бассейна. Сделав это, он может открыть глаза. И если он оказывается прав, то находящийся вне воды игрок становится новым Марко, и игра начинается заново. Ложь и клевета. Ной продолжал забрызгивать ее водой. «Я даже видела, как этот засранец щурился, делая вид, будто ощупывает пространство, ничего не видя вокруг». Не унималась Ава, после чего ей пришлось выплюнуть полный рот воды. «Ты втоптала мое доброе имя в грязь». «Почему бы нам не сыграть в эту игру сейчас? Ну и будет Марко Поло». Ава со смехом взвизгнула, когда Ной рванул к ней. «Ведь он впервые совершенно точно не будет жульничать!» Ной схватил сестру за ногу и дернул под воду. Она вынырнула, отплевываясь, смахнула с глаз мокрые пряди волос и плеснула ему водой в лицо. Он, естественно, этого не видел и не загородился. Я держалась в стороне, глядя на то, как они хохочут, припираются и окатывают друг друга брызгами, будто снова вернулись в детство. Я думала, что буду в восторге от воссоединения Ноя с семьей, и действительно была счастлива. Но в сердце поселилась легкая тоска. Наблюдая за Авой с Ноем, я словно видела наши с Крисом призраки, играющие в городском или соседском бассейне. Чем больше я думала о Крисе, тем больше жалела об утраченной скрипке. Мне казалось, что яркое солнце прекрасного дня загораживает тень, следующая за мной по пятам. Мы приняли душ перед ужином, и я надела свое самое красивое платье. Фиолетовое, облегающее меня, как вторая кожа, с бирюзовыми бусинами по корсажу. Шнуровку спереди получилось завязать лишь с третьей попытки. Наверное, только сейчас дало о себе знать пережитое во время нападения потрясение. Однако Ной нуждался в моей поддержке, поэтому я натянула ослепительную улыбку и спустилась с ним на первый этаж. Пока мы собирались к ужину, налетела гроза. Она разрушила наши планы поесть на свежем воздухе. Мы разместились в официальной столовой, в окна, выходившие на розовый сад, стучал легкий дождь. Мистер и миссис Лейк сидели во главе стола, мы с Ноем с одной его стороны, Ава и Люсьен с другой. Домработница Рамона подала жареную тилапию с фаршированным сладким перцем. Тилапия или тилапии — обобщенное устаревшее название для нескольких сотен видов рыб, относящихся к разным родам семейства цихлид. Все присутствующие за столом с упоением наблюдали за тем, как я описывала Ною расположение еды, чтобы он смог поесть без неприятных для него инцидентов. Когда с основным блюдом было покончено и тарелки убрали, миссис Лейк повернулась ко мне с теплой и благодарной улыбкой на лице. «Шарлотта, Люсьен сказал, что ты выпускница Джульярда. Это большое достижение. Я пыталась выдавить слова благодарности, но язык перестал меня слушаться. Я ответила кивком и улыбкой, не в силах смотреть миссис Лейк в глаза. Живот неприятно скрутило, и я молила о том, чтобы кто-нибудь сменил тему. «Джульярд? Ничего себе!» — кивнул мистер Лейк. «Должно быть, вы очень талантливая молодая леди. Она виртуоз», — заявил Ной, осторожно шаря рукой в поисках стакана с водой. «Правда?» — миссис Лейк радостно захлопала в ладоши. «Это чудесно. Всегда восхищалась скрипкой. Великолепный инструмент». Я поймала себя на том, что верчу в пальцах вилку, и положила ее на стол. Рука дрожала. Я подняла взгляд и увидела, что Люсьен и Ава внимательно смотрят на меня. «Вы должны сыграть для нас», — сказал мистер Лейк. «Надеюсь, вы взяли с собой скрипку?» «Нет». Я заикалась. «Да что со мной такое? Я не могу для вас сыграть. Мою скрипку украли вчера вечером». Радостные улыбки разом слетели с их губ. «Как это украли?» — поразилась Ава. «Из таунхауса?» Люсьен подался вперед. «К вам в дом влезли грабители?» Ной взял мою ладонь. «Мы не хотели пугать вас сразу по приезде», — признался он и коротко, не вдаваясь в подробности, рассказал о грабеже. «Боже мой!» — прижала ладонь к груди миссис Лейк. «Какой ужас!» «Да, я страшно испугалась», — вырвалось у меня. «Но Ной вел себя очень храбро и защитил меня. Он подрался с грабителем, но скрипку украли. Ее украли, и теперь ее нет». Реальность произошедшего наконец настигла меня, ледяными иглами вонзаясь в сердце. «Я очень устала. Прошу прощения, но мне хотелось бы прилечь. Большое спасибо за ужин, и все было очень вкусно. Благодарю вас. Спокойной ночи». Я поспешила подняться наверх и только чудом не потерялась по пути. В комнате я прошла в просторную ванную, выложенную бежевой и медной плиткой, и побрызгала на лицо холодной водой, отчего меня пробила еще более сильная безотчетная дрожь. Я стала готовить для себя горячую ванну, когда в дверь постучали. «Шарлотта, ты в порядке?» Я открыла дверь. Лицо Ноя искажало волнение. «Прости, что оставила тебя так. Извинилась я. Не знаю, что на меня нашло». «Нет, родная, это я во всем виноват. Не осознавал, как сильно ты расстроена, а должен был». «Нет, это я глупо себя веду», — настаивала я. «Боже, так стыдно. Пожалуйста, извинись перед родителями за меня. Мы вчера поздно вернулись домой, и я устала. Все как-то сразу навалилось. Я приму ванну и лягу спать. Со мной все хорошо. Не беспокойся». Черты его лица ожесточились, и я поняла, он не побудет со своей семьей, если я не смогу убедить его, что обо мне не стоит волноваться. Я коснулась его губ легким поцелуем. «Со мной все хорошо, Ной, правда. Горячая, как кипяток ванна, и я буду в норме». «Я тоже устал», — отозвался он. «Я только проверю, не впала ли мама в истерику, и сразу вернусь». «Прости, я не хотела вот так проговориться». «Ты перестанешь извиняться?» — нежно пожурил меня Ной. «Не переживай. Они бы все равно об этом узнали. Я беспокоюсь о тебе». «Тебя должно волновать то, что если ты не отпустишь меня, нам будет грозить наводнение», — небрежно ответила я. «Иди. Я немного понежусь в этом мини-бассейне, упаду на эту огромную кровать и сразу усну». Ной нехотя кивнул и поцеловал меня. «Скоро вернусь». Я со вздохом закрыла дверь ванной, впервые радуясь тому, что Ной слеп и не может видеть, как дрожат мои руки. Иначе бы он никогда не оставил меня.